Глава 13. Маша. Догадка озаряет практически сразу. «Не ведись, Оль!» — предупреждаю подругу, при этом упираюсь взглядом в Никиту. «Это подвох. Он так нарочно говорит, чтобы мы расслабились, а потом скажет, что мы ничего не делали, и нам влепят штраф!» Оливка недоверчиво моргает и, в свою очередь, пристально разглядывает Топольского. «Оля?» — поднимает он бровь. И понятливо хмыкает, пожимает плечами. «Это ваше дело, мне все равно. Сказал же, делайте, что хотите. После вечеринки надо будет убрать». Ловлю себя на том, что я его уговариваю. Топольский снова пожимает плечами. «Если тебе так хочется, убирайте. Но здесь клининг входит в стоимость аренды дома». Он разворачивается и уходит. Оливка смотрит ему вслед с изумлением. Затем поворачивается ко мне с восхищенным лицом. «Слушай, а он, похоже, не такой говнюк, как о нем говорят!» Никита чуть заметно дергает плечом, из чего я делаю вывод, что он все услышал. Моя подруга громкая и эмоциональная, так что у нас не было шансов. «Пойдем!» Со вздохом тяну ее вниз. «Скоро начнут съезжаться гости. Посмотрим, что там еще нужно!» По холлу бродит Ли с бокалом в руке. На нас с Оливкой она старается не смотреть. Повисает на шее у первых прибывших девушек, в которых я с удивлением узнаю ее подружек. Не такая уж и элитная у Топольского намечается вечеринка. Приезжает Саймон с друзьями. За ними знакомые Оливки. Знаю, со мной бывает скучно. Я так и не могу привыкнуть к большим гулянкам. Зато подруга обожает тусить. И теперь она с горящими глазами наблюдает за компанией, которая постепенно собирается в холле. Я тоже наблюдаю, мало что понимая. Я ожидала увидеть совсем других парней и девушек. А эта вечеринка мало чем отличается от тех, что проходят в нашей общаге. Да здесь половина общаги собралась. «Эй, малышка, принеси мне пиво!» Кричит Оливке высокий парень, которого я в жизни бы не заподозрила в знакомстве с Топольским. «Отвали, Крестов! Подними свой зад и сам возьми пиво в холодильнике!» Ниоткуда возникает Никита и загораживает нас спиной. «Не стойте под стеной, как статуя!» — шепит он. «Или идите ко всем, или закройтесь и сидите в своей комнате!» «Точно можно!» Оливка хлопает ресницами, глядя из-за спины Никиты на своих приятелей. И когда тот кивает, переводит на меня полный мольбы взгляд. «Ты не обидишься?» «Нет, что ты!» Подбадривающе улыбаюсь. «Конечно, иди!» «А ты так и собираешься здесь торчать?» Оборачивается ко мне Топольский, когда мы вдвоем провожаем взглядами счастливую подружку. «Пойду поищу Саймона, развожу руками и обхожу его по касательной. Я в самом деле отправляюсь на поиски, обхожу весь дом, но Саймона нигде не видно. Гремит музыка, и я пробираюсь туда, где гремит немного меньше. «Вот это домина!» — слышу восторженные голоса. «Кто бы мог подумать, что Кит станет устраивать для нас вечеринку?» «Да, я слышала, что он их терпеть не может». «А кто тебе сказал, что для нас?» «Это для Лии. Правда, дорогая? Кит сделал это для тебя?» «Конечно! Он ведь меня никуда не пускает!» Слышу голос Лии, у которой уже порядком заплетается язык. «Он в тебя влюблен по уши!» Это Лия с подругами. Делаю два шага назад. Не хочу, чтобы они меня увидели. «Лия, дай сюда бокал, тебе уже хватит!» Слышу голос Топольского и в панике прячусь за дверью. Еще решит, что я нарочно подслушивала. «Перестань, любимый!» — пьяно воркует Лия. «Это всего лишь второй бокал!» «Лучше скажи, вторая бутылка!» По голосу слышно, какой Никита злой. Осторожно выглядываю и вижу, как Ник отбирает у Лии бокал с вином. Она обиженно надувает губки и говорит капризным тоном. «Вечеринка только началась. Что мне тогда делать?» «Иди к себе», — хмуро говорит Никита. «Но, Кит...» «Пойдем, я тебя отведу». Он крепко берет ее за локоть, и мне хочется растереть свой. Я хорошо помню, что такое железная хватка Топольского. И только когда они уходят, при этом Лия отчаянно пытается сопротивляться, я понимаю, что так резануло слух. «Иди к себе!» «Что это значит? У нее есть своя комната? Они не спят вместе?» Я забываю, что искала Саймона. Мне предлагают выпивку, тянут танцевать, зовут поиграть в правду или действие. Вежливо отказываюсь, отмахиваюсь, улыбаюсь, а сама продвигаюсь к лестнице. Мне надо переварить то, что я увидела и услышала. Топольский никогда не устраивает вечеринок, потому что на дух их не переносит. Прикольно, да? Я не перенеслась случайно в параллельную реальность? Большего бреда я еще не слышала. Но то, что Никита сегодня ведет себя очень странно, факт. А раз он нам выделил целую комнату, то почему ею не воспользовался? Однако стоит подняться на этаж, слышу глухую ругань, голоса Леи и Топольского. Они ругаются. И ругаются рядом с нашей комнатой. Подхожу к своей двери и замечаю, что дверь соседней комнаты приоткрыта. Голоса слышатся оттуда. И слышны они гораздо лучше, чем от лестницы. «Ты запер меня здесь! Не разрешаешь никуда ходить! Почему?» Доносится до меня сдавленное рыдание. «Почему ты так ведешь себя со мной?» «А чего ты ждала?» Судя по тону, Никита злой, как собака. «Это не я себя тебе предложил!» «Но я люблю тебя, Кит!» Выкрикивает она. И у меня сердце вылетает из груди. И влетает обратно, потому что в ответ раздается вымученное. «А я не люблю тебя, и ты это знала. Знала, Лия, и все равно взяла этот ебучий браслет. Так что сиди в своей комнате и не высовывайся, поняла?» Сказать, что я в шоке, не сказать ничего. И мне даже стыдно, что я подслушиваю. Мало того, я даже подглядываю. Не могу сдержать любопытство и подхожу ближе к приоткрытой двери так, чтобы их было видно. Никита стоит спиной на расстоянии протянутой руки. Лия пытается повеситься ему на шею, но он удерживает ее на расстоянии. «Ты не можешь так со мной поступить!» выкрикивает она, толкая его в грудь. Но он даже не покачивается. Зато сама Лия чуть не падает. Она плачет, размазывая по щекам пьяные слезы. «Почему ты сначала столько себе позволял со мной?» А теперь даже в свою спальню войти не разрешаешь. Зачем согласился? Отдал бы меня им. А теперь изображаешь порядочного... Я уже говорил тебе, Лия. Я не знал. Ты вела себя как шлюха. Если бы ты сразу сказала, я бы не стал тебя трогать. Топольский отвечает, сцепив зубы. И я получаю новую порцию шока. Потому что в его голосе чудится что-то очень похожее на раскаяние. И я не хочу быть твоим первым. Мне это не нужно. Зато мне нужно, Кит, пожалуйста!» Лепечет Лия, вытирая слезы. Она снова пытается его обнять, но Никита сводит за спиной ее руки, и ей остается только беспомощно дергаться. При этом она с трудом держится на ногах. «Пожалуйста, я прошу тебя! Ну что тебе стоит? Иначе я сниму этот браслет. Вот увидишь!» «Нет, Лия, ты этого не сделаешь!» Теперь он говорит с ней, как с больным ребенком. «Ты просто не представляешь, что тогда тебя ждет. А тогда сидишь в моем доме до конца триместра, потом начнешь с кем-то встречаться, и дальше делай, что хочешь». «Я хочу тебя, Кит!» Она пьяно всхлипывает и икает. Но Никита с ней непривычно терпелив. «Послушай, первый раз не должен быть с тем, кому на тебя плевать. Понимаешь?» Он заправляет ей за ухо выбившуюся прядь. «Иди умойся и ложись спать. Я закрою дверь снаружи. Если что-то понадобится, позвонишь. Я буду с телефоном». Никита отпускает девушку. Та покачивается и неожиданно бросается на него, выставив вперед перед собой ногти. «Ты сволочь, Топольский!» выкрикивает ему в лицо. «Бездушная сволочь!» «Вот и не забывай об этом». Он перехватывает ее за руки и толкает к кровати. «И сколько можно тебя просить? Не называй меня любимым, даже перед своими подружками. Все, отдыхай». Я быстро отступаю к нашей с Оливкой комнате. Дрожащими руками нащупываю ручку и открываю дверь. Вваливаюсь внутрь и спиной прислоняюсь к стенке, прерывисто дыша, как косматик. «Малыш, что с тобой?» Слышу в темноте встревоженный голос. «Ты увидела привидение?» «Саймон!» Щелкаю выключателем и вижу приятеля, сидящим на подоконнике. «Ты что здесь делаешь?» «Тебя жду!» Он спрыгивает с подоконника и идет навстречу. «Твоя подруга сказала, вам выделили целую комнату. И я решил подождать тебя здесь». Мне не очень нравится его взгляд, но я не хочу ранить парня недоверием. В конце концов, я его как раз искала. «Да, делаю вид, что ничего особенного не происходит. Наш наниматель оказался с приветом. Я так и не поняла, зачем он нас сюда привез. Но если у него есть лишние деньги, нам с Оливкой только лучше». «Кит странный», — кивает Саймон. «Но ты права. Это его дело». Он подходит ближе и обнимает совсем не так, как обнимают друзья, обхватывает ладонями лицо и смотрит в глаза странным, жадным взглядом. «Ты такая красивая, малыш!» Он осторожно накрывает губами губы, и я обмираю внутри, но не нахожу в себе сил, чтобы его оттолкнуть. «Может, хватит всех сравнивать с Топольским? Может, попробовать еще раз?» «Саймон мне нравится. Он милый и приятный. Целоваться с ним мне в прошлый раз не понравилось. Но это мои личные закидоны, от которых я мечтаю избавиться». Прислушиваюсь к своим ощущениям. И ничего не могу с собой поделать. Его губы такие же мокрые. Рот полный слюны. И я поспешно высвобождаюсь из объятий. «Саймон, не надо. Я все-таки на работе». «Ну и что? Перестань, малыш, расслабься. Я давно тебя хочу». Он наступает, пока я не упираюсь задом в подоконник. «Пожалуйста, отпусти!» Упираюсь руками в грудь. «Я не хочу!» «Мари, зачем ты так?» Он дышит тяжело, рвано. «Я от тебя с ума схожу, разве ты не видишь?» «Я думала, мы друзья!» Бормочу покаянно. «Мне дико стыдно и жаль Саймона. Я тебя люблю, правда, но как друга». «Да нахер такая дружба!» Он резко подсаживает меня на подоконник, вклиниваясь между коленями. «Никогда я еще не чувствовала себя так дерьмово. Мой друг меня хочет, а меня воротит от одной мысли о возможности секса с ним». Саймон начинает целовать щеки, скулы, виски и повторять, как в бреду. «Малыш, малыш, я хочу тебя. Давай встречаться. Если бы ты знала, сколько я рад тебя в своих мечтах». Меня передергивает. Я еще сильнее упираюсь в плечи парня, но Саймон гораздо сильнее. Он обхватывает меня за плечи, прижав руки к телу, запрокидывает голову и впивается в шею поцелуем. Этот поцелуй тоже мокрый и липкий, меня от него воротит. И когда распахивается дверь, я облегченно выдыхаю. Но ненадолго, потому что в дверях стоит Топольский. «Я предупреждал, что у меня в доме по углам не трахаются», — говорит он холодным тоном. И я не могу заставить себя посмотреть ему в глаза.